Глава 42. Человек в ранах. Видим в мире, что у людей есть многие различные болезни, а иногда человек весь в ранах и язвах бывает. Что человеку раны и язвы, то грешной душе грехи и беззаконие. Тело уязвляется и покрывается ранами. Душа грешного человека – уязвлена и изранена грехами. Бывает, что телесные язвы и раны смердят и гниют, так и греховные язвы и раны на душе смердят и гниют. Об этом говорит псаломник: «Воссмердели и сгнили раны мои от безумия моего». Псалом 37. Бывает, что человек с ног до головы весь в язвах и ранах, так и грешная душа, в грехах пребывающая и грехи к грехам прилагающая, вся в язвах и ранах. Об этом говорится у пророка: «От ноги до головы нет в нем целости» – Исаия 1:6. Телесные раны и язвы, чем более гниют, тем больший смрад издают. Так грешная душа, чем более грешит, тем более уязвляется и ранится. Из трупы свои греховные раздражает, а оттого больший смрад издает. Телесные раны и язвы люди видят и смрад их чувствуют. Душевные раны и язвы видит Бог. Тяжек и несносен смрад телесных ран людям. Тяжек и несносен смрад душевных ран Богу. От телесных ран и смрада их отвращаются люди. От душевных ран, гниющих и смердящих, отвращается Бог. Страшно, возлюбленный христианин, быть человеку всему в ранах, ранах гнойных и смердящих. Но еще лютее душе быть в своих ранах греховных и смердящих. Тело смертно и тленно, но душа бессмертна и нетленна. Если сейчас от ран своих не исцелиться, в тех своих ранах и перед судьею на суде он встанет, и вовеки таковой пребудет. Умиление и сожаление достоин находящийся перед твоими глазами человек в ранах, любезное создание Божие, по образу Божию созданное, в такую гнусность пришедшее. Вино этому — грех. «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Даниил 9:7. «Обрати очи свои от этого позорища на душу, которая грехами, как ранами, уязвлена, и увидишь большего сожаления и умиления достойный позор. Ее раны и язвы — гордость, зависть, злоба, нечистота, сребролюбие и прочее. Чем более она в них пребывает, тем более уязвляется. Чем более уязвляется, тем более гниют и смердят раны ее. Бедный грешник, довольно уже уязвляться, и так смердят и гниют раны души твоей. Пора уже лечиться, пора пластыри покаяния к язвам и ранам прилагать. Тело больное лечишь, душа вся от раны язв изнемогает, и не заботишься об этом. О бедные грешники, прибегнем с верою к Иисусу Христу, врачу души телес, и, не смея к Нему приблизиться из-за гниющих и смердящих ран, хотя бы вдалеке встанем, и голос десяти прокаженных из глубины сердца вознесем к Нему. Иисус, наставник, помилуй нас. От Луки 17:12-13. Нет таких страшных ран и язв, которых бы он не хотел и не мог одним словом исцелить, потому что всесилен, милосерден и человеколюбив. Как повествует Евангелие, тела смертные и тленные исцелял, души ли бессмертные, которые пришел спасти, не захочет исцелить. Исцелит воистину, если с верою придем к нему и с усердием будем просить у него исцеления. Он раны и язвы наши видит и хочет исцелить, для этого и пришел в мир. но хочет, чтобы мы признали перед Ним неисцеленные нами язвы наши, которые только Он один может исцелить. «Исцели мя, Господи, яко согреших Тебе. Исцели мя, Господи, и исцелен буду, яко Ты еси, Бог спас мой». И Иеремия 17:14. «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, душа моя». От Матфея 8:8. «Образ есмь неизреченная Твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений. Ущедри Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное Отечество подашь мне, рая паки жителя мя сотворяя». О том же. Когда видим человека в ранах или в какой иной страшной болезни, жалеем его и соболезнуем ему. Тем более, когда видим человека в грехах находящегося, должны о нем сожалеть и соболезновать. Ибо общее у всех нас естество, общее бедствие и окаянство. Если телесному бедствию человеческому соболезнуем и сострадаем, тем более душевному бедствию ближнего соболезновать и сострадать нужно. Если страшная телесная болезнь ближнего нашего подвигает нас на милосердие, тем более душевная его болезнь должна подвигнуть на милосердие и сострадание. Душа досточтимее и дороже тела, потому бедствие и окаянство ее страшнее и опаснее, чем телесное. Тело смертное и тленное сгниет в земле, хотя и здоровым будет. Душа бессмертна и вовеки пребудет неисцеленной, если сейчас не исцелится. Важно соболезновать и сострадать находящемуся в ранах и язвах душевных и прилагающему к язвам язвы греховные. Почему же человек, видя брата своего согрешающего, осуждаешь его и в крайней опасности находящегося не жалеешь? Над телом страдающим умилостивляешься, хорошо это и похвально. Почему же над душой страдающей не умилостивляешься, но даже судишь и осуждаешь? Лучше в таком случае о брате Господу воздохнуть и сказать: «Господи, помилуй и избави его от всего окаянства, а меня удержи всесильную десницею Твоею от этого». Но обрати и на себя очи свои, и посмотри в совесть свою. Увидишь, что и ты в подобных ранах находишься, а может быть и в больших и гнуснейших. То, что ближнего своего судишь и осуждаешь, очень ранит и уязвляет душу твою и делает гнусной и смердящей перед Богом. Судить есть дело Сына Божия. Это дело ты дерзко похищаешь, да еще грешником будучи. От Иоанна 5:22. Почему же грешник грешника и уязвленный уязвленного презираешь, унижаешь и судишь? Ничем ты его не лучше. Я, ты и он и прочие все равны, потому что все согрешили и лишены славы Божией. К Римлянам 3:23. Так нас уязвил враг наш сатана, что без помощи Божией ничто иное делаем, как только падаем и уязвляемся. Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети нас спасением Твоим, дабы видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны, и помилуйный, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Псалмы 105 и 66.